Тамара Шмидт. Крайон. Энергия денег. Упражнение практики настроей. Вступление. Крайон, который всегда с тобой, или карманный справочник нового человека на новой земле. Вы слушаете не самую обычную аудиокнигу. В таком формате Крайон еще не представал перед своими слушателями. Мы живем в такую эпоху, когда время стремительно сжимается, события ускоряются, то и дело происходит что-то, чего мы не ожидали. И в этом калейдоскопе, который являет нам сегодня слишком быстро меняющийся мир, порой трудно найти ориентиры, точки опоры и необходимую поддержку. Сейчас явно не тот момент, когда можно уйти в отшельничество, чтобы целыми днями в покое и уединении углубляться в философские трактаты и погружаться в размышления о сути всех вещей и явлений. Такой роскоши у нас с вами больше не будет. Суть вещей и явлений приходится постигать на ходу, так сказать, в рабочем порядке, одновременно принимая решения, активно участвуя в жизни и наводя порядок в том хаосе, который, кажется, наступает на нас со всех сторон. Хорошая новость. Вместе с меняющимся миром меняемся и мы, и прежде всего меняется работа нашего мозга. Мозг ускоряется вместе с темпом жизни. И то, на что нашим предкам требовались годы и годы молитв, медитаций и изучения разных ученых книг, мы можем постичь в доли секунды. Это стало возможным еще и потому, что информация сегодня буквально витает в воздухе. Завеса, за которой долгие тысячелетия скрывалась истина о мироустройстве и роли человека в нем, открывается с каждым днем все больше. То, что еще недавно было сложным для понимания, становится простым. То, о чем наши предки просили годами, обращая взоры к небесам, мы сейчас можем получить в один миг. Скажем же спасибо им, нашим предшественникам. Они своими трудами и долготерпением подготовили то, что мы наблюдаем сейчас. Тьма, которая прятала от нас истину, уходит и больше не имеет над нами прежней власти. Эта тьма прятала от нас и наше собственное могущество. Мы не знали, на что способны. Мы даже не представляли себе, что наше сознание – уникальный инструмент, позволяющий нам создавать свою реальность такой, какой мы хотим ее видеть. Веками люди жили, будучи скованными всевозможными ограничениями, и считали, что от них мало что зависит. Веками люди мирились с бедностью, обездоленностью, нехваткой самого необходимого, думая, что лучшего и недостойны. Новое время и новые энергии, которые сейчас приходят на планету Земля, открывают нам глаза на то, как обстоят дела на самом деле. Они открывают нам глаза на наше собственное величие, которое было скрыто от нас самих. И мы начинаем понимать, тьма обманывала нас, говоря, что мы ни на что не способны и ничего не стоим. Все ограничения, в которых мы жили как в клетке, иллюзия, морок, наваждение. На самом деле этих ограничений не существует. А значит, мы легко можем выйти за их пределы и увидеть, что мир вокруг нас бесконечно изобилен. Вселенная приготовила для нас множество даров. Бог хочет, чтобы мы были не только сильны духом, но еще и счастливы, живя в достатке, благополучии, изобилии всевозможных благ, как материальных, так и нематериальных. Многим из нас все еще кажется, что Бог считает наши материальные желания чем-то недостойным и даже греховным. Эти устаревшие взгляды – наследство прошлого. Сейчас все меняется. К нам приходит новое представление о Боге как о великой созидательной силе, вселенской энергии любви и милосердия, которой пронизано все мироздание. Если Бог есть любовь, разве же Он будет наказывать людей нищетой? Разве же Он может захотеть, чтобы люди страдали? Конечно же, нет. Богу хорошо известны все наши нужды, каким бы странным это ни показалось, но Бог хорошо знает, что такое деньги. Бог очень хочет, чтобы мы не знали нужды, жили в изобилии и легко получали все необходимые нам блага. Препятствия на этом пути создаются не Богом, не судьбой, не какими-то внешними силами. Их создаем мы сами, в том числе из-за неверия в себя самих и в любовь Бога, из-за незнания своей божественной природы. Когда мы открываем в себе Бога, когда реализуем в материальном мире силу и красоту своего духа, когда решаем те задачи, с которыми мы пришли на землю, тогда и деньги приходят, и достаток приходит, и жизнь начинает играть новыми красками. Нужно только открыть в себе себя настоящего, понять, кто вы есть на самом деле. В каждом из нас, глубоко внутри, живет наше истинное «Я». Наша божественная суть – прекрасный светлый дух, способный творить чудеса и создавать изобильный мир даже из ничего. Каждый из нас способен раскрыть в себе эту частицу Бога, великолепного внутреннего ангела. Бог сотворил мир, и мы, созданные по Его подобию, несущие в себе ту же любовь, то же могущество, то же творческое начало, также способны творить свои собственные счастливые миры. Наш дух способен привести нас к изобилию земных благ. Чем сильнее становится наш дух, тем больше власти над материальным миром мы обретаем. На этом пути у нас с вами очень много помощников. Бог и все светлые силы Вселенной, наши ангелы и наша божественная семья готовы держать нас за руку и вести к тому лучшему, чего мы достойны, давать советы и подсказки, которые помогут нам раскрыть наше подлинное «Я» и обрести силу, могущество и настоящую власть над материальным миром. На землю приходит свет, свет любви и правды. Благодаря этому завеса между материальным и духовным миром становится все тоньше. Это значит, мы можем очень легко и почти мгновенно получать от нашей божественной семьи ответы на свои вопросы, помощь и поддержку, подсказки о том, какой шаг сделать следующим, а главное – силу для этого шага. Дух может говорить с нами самыми разными способами, в том числе и через аудиокниги. Одну из таких аудиокниг вы сейчас слушаете. Она призвана дать вам ответы на вопросы, связанные с обретением могущества, власти над материальным миром, доступа к изобилию Вселенной и созданием для себя такой жизни, о которой вы мечтаете, счастливой жизни в мире, благополучии и достатке, где есть все условия для самореализации, полного раскрытия своего потенциала, всех лучших качеств, достоинств, способностей и талантов. Эта аудиокнига даст вам и скорую помощь в любой ситуации, и ответы на вопросы, и необходимые ресурсы для действий и лучших решений, и советы, которые помогут соориентироваться в обстановке, успокоиться, обрести почву под ногами и сделать именно тот выбор, который будет лучшим для вас. Все это не потребует много времени и погружения в теорию. Вам даже не придется отрываться от текущих дел. Вы можете в любой момент прослушать аудиокнигу в любом месте. Там будет именно то, что необходимо вам сейчас. Вы можете считать, что эта аудиокнига – скорая помощь духа или карманный справочник нового человека на новой земле, или крайон, который всегда с тобой. Все это правда. И если вы решите для себя, что эта аудиокнига волшебная, она будет волшебной. Ведь вы уже знаете или догадываетесь, что все в нашем мире определяется нашим сознанием и работой нашего намерения. Все, что вы считаете истиной, становится вашей истиной. Все, что вы выберете для себя в качестве работающего инструмента, будет работать для вас. И неважно, знакомы ли вы с крайоном или впервые слышите это имя. Все, что нужно знать, крайон – это источник информации, которая передается человечеству с любовью и в любви. Это источник света и знаний новой эпохи, открытый для всех, кто готов к ним прикоснуться. Крайон – это энергия и сила, в любой момент готовая прийти к нам на помощь, если мы только попросим. Призвание крайона – помогать людям в трудные моменты смены эпох, как человечеству в целом, так и каждому человеку в отдельности. Крайон – это часть разумной и любящей Вселенной, как и каждый из нас, людей, тоже являющихся частью Вселенной. Это наша с вами общая божественная семья. Чтобы все прояснить, давайте дадим слово крайону, прежде чем вы приступите к более тесному взаимодействию с этой аудиокнигой. Крайон. Вы просыпаетесь от многовековой спячки. Дорогие, я Крайон, и сегодня я пришел к вам с посланием для тех, кто спешит и торопится, а потому задает вопросы. Ну когда же, наконец, все изменится к лучшему? И все же я говорю вам, не торопитесь. Все идет так, как надо. Все уже меняется. Более того, все уже изменилось. Знаете, что происходит с вами сейчас? Вы пробуждаетесь от тысячелетней спячки. Пробуждается ваше сознание. Вы начинаете видеть, замечать и понимать то, чего раньше не видели, не замечали и не понимали. И многое из этого вас возмущает. Вы понимаете, что не хотите мириться с этим, не можете больше уживаться с этим, с насилием, враждой, ненавистью, с ложью, обманом, несправедливостью, с подлостью, бездушием, предательством. Пока ваше сознание пребывало во сне, темная энергия легко поселялась в душах людей и творила все это. А вы ничего не замечали, вы сладко спали и видели сны вместо реальности. Вы жили в иллюзиях, не понимая, что оказались в ложной картине мира. Темные энергии пользовались вашим неведением и творили, что хотели. А вы не понимали, почему счастье и удача ускользают от вас. Так длилось тысячелетиями. Но сейчас вы просыпаетесь, потому что заканчивается темная ночь души и наступает утро. Новое утро новой земли. И это ваша заслуга. Вы тысячелетиями жили во тьме, но рвались к свету. Вы просили о нем, Обращаясь к небесам, вы сами создавали его в своих сердцах. И это был героизм, ведь вокруг была тьма. Вы победили. Настало утро. Вы просыпаетесь. И вы уже начинаете понимать. Просыпаться от многовековой спячки бывает больно. Отходит анестезия. Вы начинаете чувствовать то, чего не чувствовали раньше. Вы открываете глаза, и свет сначала ослепляет вас. Вы не понимаете, кто вы, где вы и что происходит. А когда глаза понемногу привыкают к свету, вы видите вокруг себя какие-то ужасные вещи, и вы говорите: «Что это такое? Раньше здесь этого не было. Раньше был порядок, все было хорошо и спокойно». И вам даже может захотеться снова закрыть глаза или погасить свет. Но все дело в том, что все это было здесь и раньше. Просто вы спали и не видели этого. А если даже видели, все равно не понимали и не осознавали до конца уродства этих вещей. Но при этом вы не были в безопасности. Потому что этим чудовищным вещам гораздо проще наброситься на вас из темноты, когда вы даже не подозреваете о них и не ожидаете нападения. Сейчас вы в гораздо большей безопасности. Вы начинаете видеть все как есть. А значит, вы предупреждены и вооружены. И страшным порождением тьмы гораздо труднее наброситься на вас, когда вы ясно видите их и смотрите им прямо в глаза. Настанет момент, когда вы обезоружите их полностью. Они будут бессильны против вас, бесстрашных воинов духа, облаченных в доспехи любви Бога, вооруженных мечом истины и щитом знания. Вы живете в прекрасное время, дорогие. Это время победы света, о чем вы мечтали тысячелетиями. Это время пришло, и вы сейчас здесь, на прекрасной планете Земля. Вы – участники и свидетели грандиозных событий. Поздравьте себя! И в этом прекрасном месте, в это прекрасное время, помощь Духа всегда рядом. Мы знаем, что вам трудно. Но такие гигантские трансформации сознания человечества, в центре которых вы сейчас находитесь, не могут быть легкими. И все же знайте, вы справитесь, потому что вы сильнее, чем думаете сами. Каждый из вас – могучий, сильный дух, и каждый из вас, готовясь к этому воплощению, знал, на что шел. И все вы без исключения верили в свою победу и знали, что у вас все получится. Еще одно достижение нового времени. И еще одна ваша заслуга. Ведь это вы подготовили все изменения. Любой ответ на вопрос, любой совет, помощь и поддержку от Духа вы можете получить мгновенно. В прежние времена для этого надо было часами медитировать и молиться, соблюдать посты, проводить долгое время в уединении и молчании. Новые энергии, пришедшие на планету Земля, изменили все это. Вы можете заниматься своими обычными житейскими делами и при этом быть в диалоге с Богом, держать Его за руку и делать вместе с Ним каждый свой шаг. Раньше вы встречались с Богом только в храмах и монашеских кельях. Теперь Бог везде, там, где вы. Более того, Бог внутри вас. Ваше пробуждение – это пробуждение внутри вас божественного сознания. Это осознание вами вашей божественной сути. Бог всегда с вами. Протяните руку, и вы получите помощь. Выразите намерение, и вы получите подсказку, совет, а то и мягкое, любящее подталкивание духа к тому, что будет для вас наилучшим в настоящий момент и послужит вашему наивысшему благу. Ничего не бойтесь, ориентируйтесь на силу, свет и любовь Бога внутри вас. И помните, ваша божественная семья всегда рядом и никогда вас не оставит. С бесконечной любовью к каждому из вас, Крайон. Что делать с этой аудиокнигой? Вы можете просто носить ее с собой как талисман, и это не шутка. Аудиокнига поможет вам постоянно ощущать любящее и поддерживающее присутствие вашей божественной семьи. Аудиокнига даст вам чувство опоры и защищенности. Она будет напоминать вам о вашей истинной божественной сути и не позволит забыть, что ваше сознание связано с божественным источником, а значит, способно творить чудеса. Это аудиокнига про изобилие. Что это значит? Вы уже знаете, что аудиокнига посвящена теме энергии денег и материального изобилия в целом. Возможно, вам не раз доводилось слышать, что мы живем в изобильном мире. Но почему же тогда нам то и дело чего-то не хватает? Денег, материальных благ, возможности заниматься любимым делом, хороших отношений и просто радости жизни. Изобилие – это ведь не только нечто материальное. Оно проявляет себя или не проявляет в самых разных сферах жизни. Но канал, по которому к нам приходит изобилие, един. И если вы открываете его, то можете ожидать его во всем, а не только в сфере накопления и потребления материальных благ. У каждого из нас есть все условия для изобилия в самых разных его проявлениях. Что такое изобилие Вселенной? Это бесконечный источник энергетических ресурсов, из которых мы можем создать все, что угодно. Инструменты, необходимые для этого, всегда с нами. Это наше намерение и сила Бога внутри нас. Просто эти инструменты надо держать в рабочем состоянии. Иногда они нуждаются в настройке и калибровке. Подталкивание духа здесь. Если в вашей жизни ощущается какая-то нехватка в любой области, значит, вам как никогда нужны подталкивания духа, которые и вдохновят, и помогут поверить в себя, и дадут силу, и подскажут, куда идти и что делать. Эта аудиокнига, по сути, и есть сборник таких подталкиваний. Здесь нет теории. Аудиокнига имеет чисто практическую направленность. Это значит, каждая фраза в ней – действенный инструмент изменения реальности. Иногда для этого действительно достаточно прослушать всего лишь одну строчку, а иногда дух посоветует вам выполнить небольшое упражнение. Это может быть короткая медитация, или практика визуализации, или просто предложение глубоко обдумать какой-то вопрос. Все это поможет отвлечься от рутины, перенастроить мозг на решение нужной задачи и найти ответ на тот вопрос, который волнует вас сейчас. Иногда нужный настрой поможет вам создать цитата Крайона или аффирмация, подсказывающие нужное направление мысли для привлечения изобилия в желаемой для вас области. В аудиокниге вы найдете все это. Фразы, содержащие советы и истины, которые вам необходимо узнать именно сейчас. Практические задания, упражнения. Цитаты Крайона, из которых вы можете получить ответы на свои вопросы. Аффирмации, вдохновляющие и настраивающие на нужный лад. Про что каждый из семи разделов аудиокниги? В аудиокниге 7 разделов, каждый из которых посвящен определенному условию, позволяющему привлечь изобилие в нашу жизнь. Раздел 1. Сотрудничество со Вселенной. С помощью практик этого раздела вы сможете включиться в процесс создания изобилия для себя. Вселенная – источник изобилия, но она не даст нам его без нашего участия. Станьте равноправным партнером Вселенной в созидании всего, что вам необходимо. Раздел 2. Сотрудничество с материальным миром. Этот раздел научит вас власти над материальным миром не в том смысле, чтобы подчинить его себе, а чтобы жить с ним в согласии, зная его законы и благодаря этому создавать для себя новые возможности и благоприятные ситуации. Раздел 3. Грамотное отношение к деньгам. Практики этого раздела направлены не на формирование семейного бюджета, хотя и это тоже важно. Но не будем забывать, что во Вселенной первичны энергия и информация. Все остальное, включая деньги, только порождение этих двух составляющих. Соответственно, надо четко определить для денег их место во Вселенной иерархии. Если деньги в вашем сознании не на своем месте, их либо просто не будет, либо они не принесут добра. Раздел 4. Подключение к потоку изобилия. Энергия – это движущая сила всего. Деньги и прочие блага порождаются потоком энергии. Если нет движения энергии, никакие блага в жизнь прийти не могут. Вы узнаете, как включить этот поток и где найти для этого ресурсы. Раздел 5. Ваши цели, планы и желания. Если вы не знаете точно, чего хотите, то ничего и не получите. Этот раздел поможет определить, что вам на самом деле нужно, и подскажет пути достижения целей. Раздел 6. Обретение уверенности. Вы вправе получать все, что вам необходимо, но нужна еще уверенность в том, что вы можете это создать. Здесь вы найдете практики, направленные на выработку уверенного в себе, сильного и могущественного мастера, творца и созидателя своей жизни. Раздел 7. Благо для себя и других. 3S Вселенной, 3 ее закона. Созидание, сотрудничество, сострадание работают во всех сферах, и обойти их не удастся, в том числе и тогда, когда речь идет о деньгах. Нарушение этих законов рано или поздно приведет к краху, потерям, бедствиям и страданиям. Этот раздел поможет вам создавать свое благосостояние таким образом, чтобы все ваши действия на этом пути и их результаты служили как вашему собственному благу, так и благу всех людей, и никому не приносили вреда. Как слушать эту аудиокнигу? Вы можете слушать эту аудиокнигу так, как хотите, с любого места, с середины, начала или конца. Можно на какое-то время остановиться только на одном интересующем вас разделе. Но никто не запретит вам слушать ее, как обычно слушают аудиокниги, с первой страницы до последней. Можно и просто слушать аудиокнигу на первой попавшейся странице, если вам нужна помощь или вы хотите получить ответы на свои вопросы. Если же вам требуется совет и поддержка, но вы не знаете, о чем спросить, задайте вопрос. Дорогой дух, что мне нужно сейчас узнать? И не задумываясь, слушайте аудиокнигу в любом месте, там, где она сама откроется. Доверяйте духу, он точно знает, что именно вам сейчас нужно. О чем можно спрашивать? Чаще всего вам вообще не понадобится задавать вопросы. Вы можете просто мысленно попросить совета или подсказки и слушать аудиокнигу там, где хотите. Важно понимать, что это не оракул и не инструмент для гадания, поэтому бесполезно спрашивать, сбудется ли ваше желание, получите ли вы деньги, работу или новые отношения. Это зависит только от вас. Вы создаете свое будущее. Вы его меняете своими намерениями, мыслями и чувствами. Ничто не предопределено, а потому и определенного ответа на эти вопросы дух вам не даст. Если вы уверены в своих силах и намерениях, все сложится наилучшим образом для вас. Только в этом истина. Как работать с прослушанным? Не забывайте, что эта аудиокнига практическая, а значит, смысл ее не только и не столько в прослушивании, сколько в прорабатывании ее материала. Даже если у вас совсем немного времени, найдите возможность хотя бы на минуту отвлечься от происходящего вокруг и полностью настроиться на аудиокнигу. Сделайте вдох, выдохните, расслабьтесь. Если хотите, на миг закройте глаза, как бы разграничивая себя и внешний мир. Упражнения, приведенные в аудиокниге, выполняются мысленно в вашем воображении, а потому вы не привлечете ничего внимания. Даже если вы собираетесь просто повторить аффирмацию, прослушать совет или цитату Крайона, сделайте это с полным погружением в то, что слушаете. Нет смысла слушать бездумно или механически. Для настройки сознания на нужный лад необходимо глубоко вникнуть в смысл слов и прочувствовать то, о чем они говорят. Как часто обращаться к аудиокниге за советом? Желательно не чаще 2, максимум 3 раз в сутки. Не нужно просить совета по каждому мелкому поводу. Обратившись к аудиокниге 1 раз и получив ответ на вопрос, дайте себе время на его осмысление. Пусть он хорошенько уложится в сознании. Через какое-то время вы сможете обнаружить, что знаете ответы на те вопросы, которые не были вами заданы. Ваш мозг сам начнет работать в нужном направлении и принесет вам нужное знание. В конечном итоге все решаете вы. Вы и только вы – хозяин своей жизни. Никто не даст вам точного руководства к действию, включая эту аудиокнигу. Здесь вы найдете подсказки, советы, настрои, которые помогут вам включиться в благоприятные энергетические потоки, оказаться в нужное время в нужном месте, зарядиться новыми силами и настроиться на волну удачи. Но как распорядиться полученными знаниями, решаете только вы. Аудиокнига – только лишь помощник. Свою судьбу вершите вы сами, при помощи своих знаний и намерений, разума и интуиции и силы Божественного Духа, живущего внутри вас. Будучи Духом, вы могущественны, вы наделены свободной волей, вы можете опираться только на свою внутреннюю мудрость и не зависеть ни от кого и ни от чего. Вы только открываете свою силу. Вам предстоит учиться пользоваться ею. Используйте ее с честными и добрыми намерениями. Наилучшим образом, для своего наивысшего блага и наивысшего блага всех душ во Вселенной.